Глава 13. Решение. Сколько недель я просидела дома. Мне было все равно. Запоем перечитывала книжки, я отрывалась от собственной реальности, погружаясь в вымышленную. Выходила лишь в магазин за продуктами. Я потеряла счет дням. Но одним утром я поняла, что хватит. Хватит прятаться. Я вышла из душа, заварила крепкий кофе. Бодрящий аромат еще больше наполнил меня решимостью, и я сдула пыль со своего ноутбука. Пора искать работу. Моргающие уведомления почты заставили отвлечься от поиска вакансий. Я просмотрела темы входящих писем. Ничего интересного. Хотя... Стоп. Письмо на французском? Куда-куда меня готовы зачислить? Это что, новый вид спама? Я вчиталась в письмо. Ошибки быть не может. ВУЗ в Бордо сожалеет, что я направила им документы слишком поздно, но они все равно рады принять меня после онлайн-собеседования и дают рекомендации по получению студенческой визы. Что это? Как? Откуда? Я вновь и вновь перечитывала письмо и, наконец, вспомнила. Я ведь отправляла документы для поступления в Марсель и в Бордо. Но уж извините, как бы неуместно это ни звучало, почему тогда меня ждут только в Бордо? Где ответ из Марселя? Я внимательно просмотрела всю почту за последние месяцы еще раз. Судя по всему, в Марсель я документы так и не отправила. Растяпа. Видимо, забыла нажать последнюю кнопку. Боже! Меня ждут в Бордо! Правда, надо пройти собеседование, но я подготовлюсь. Собеседование – это ведь не экзамен. Но как это возможно? Мысли вновь сделали шальное сальто, поврезались друг в друга и взорвались в голове яркими фейерверками. Учиться в Бордо? Но как? На что? Я залезла на сайт университета. Долго-долго перепроверяла стоимость. Так и есть. Учеба для иностранного студента на французском языке стоит копейки. Даже есть возможность получать стипендию. Немыслимо. Это что, аттракцион невиданной щедрости? Так-так-так, что у нас с общежитием? Вот здесь не так радужно, и надо быть готовой снимать квартиру или комнату на собственные средства. Вот где начинаются настоящие расходы. Но в то же время студенческая виза дает мне возможность немножко работать. А с учетом того, что у меня есть деньги от пижона... Да, я не хотела их тратить и вообще хотела отдать на благотворительность. Но, блин, а могу я сама стать своей собственной благотворительностью? Могу я поблаготворить самой себе? Самой себе оплатить возможность обучения во Франции? Плюс у меня еще куча денег от пижоновского парашюта. Ведь меня уволили с достойным выходным пособием. Да, я прорвусь. Я смогу. Это ведь... Новая жизнь! Ведь это именно то, что мне надо. Университет.